«Это равносильно нокауту», — резюмировал Болон. «Нет смысла гадать, смогут ли мафиози провернуть техасскую аферу. Да сама попытка может привести к катастрофе». «А я не...» «Молчи, слушай. Я тебе говорил, что у них есть некое подобие армии. И это тоже реальная сила. Ее нельзя сбрасывать со счетов. Все боевики обучены подрывному делу. Я тут упоминал о шантаже. Так вот, какую попытку они предпримут. Военизированные группы просочатся на нефтяные месторождения и займут их. Первым делом они закроют нефтеперерабатывающие заводы и остановят перекачивающие насосные станции. Этому они научились, тренируясь на участке Клингмана. Затем начнется усиленная обработка общественного мнения с помощью хорошо отлаженной пропагандистской машины «Техас для техасцев» и тому подобный бред. Такой лозунг упадет здесь на благодатную почву. Они... «Стоп!» — перебил Мака Браньола. «Давай-ка вернемся назад, к участку Клингмана. Значит, мафия именно там устроила свой опорный пункт». «Точно. Они уже несколько месяцев ведут там подготовительные работы. Готовят буровые к судному дню». «Что-что?» «То, что слышал. Это отчаянная авантюра типа «пан или пропал». Боевики минируют скважины по всему Техасу. Вот тут-то на авансцену как раз и вступает шантаж. Конечно, дядя Сэм слишком велик и могуч, чтобы им помыкали, как сопливым мальчишкой. Но даже он приостановится и почешет в затылке, раздумывая, стоит ли рисковать потерей трети своих нефтяных запасов. Ну а мафиози знают, на что идут. Участок Клингмана послужил им испытательным полигоном. Он уже заминирован, в этом можно не сомневаться. Тем временем насосы работают вовсю, качают нефть на полную мощность. Сырая нефть хранится там же, в потайных хранилищах. В общем-то, я не верю, что гангстеры хотят взорвать участок, но они могут пойти на такой крайний шаг в случае необходимости. Но это же безумие! Никто и не спорит. Но ведь был же Гитлер. Вспомни-ка, что он успел натворить за сравнительно короткий срок. Ты как хочешь, Гарольд, но я не отступлю ни в полночь, ни на рассвете, пока не разберусь со всем этим свихнувшимся сбродом. «Самое страшное во всей этой истории — то, что дурной пример заразителен», — мрачно заметил представитель ФБР. «Что если Луизиана и Оклахома вдруг решат прекратить добычу? А если все нефтедобывающие штаты вздумают объявить о создании независимой нефтяной республики?» «Это было бы совершенно естественно с их стороны», — ответил Болон. «Вот именно. И не только в Соединенных Штатах. Следом может взбеситься Южная Америка. Канада еще раньше созрела для раскола. А у арабов вообще может крыша поехать. Черт, у тебя никогда не возникало такого чувства, будто наша цивилизация очень хрупкая штука». «Я живу с этим чувством. Уже не первый год», — ответил Булан. «А я просто уверен, что так оно и есть», — решительно заявил человек из Вашингтона. Он погасил окурок в пепельнице и, сомкнув руки на затылке, потянулся всем телом. «Расскажи-ка мне что-нибудь приятное для поднятия духа». «Я уже с утра наделал тут шороху. У кого еще осталась хоть капля здравого смысла? Покидают корабль, как ты выразился. Сам Клингман сдал позиции уже давно, по крайней мере в душе. Мафия удерживала его дочь в качестве заложницы, чтобы он не дергался. Мне пришлось ликвидировать их шефа разведки, министра пропаганды и главного финансиста. У тебя за спиной лежит портфель. Возьми его с собой. Возможно, материалы, содержащиеся в нем, покажутся неубедительными кое-кому в Вашингтоне. Но они могут пригодиться». «Окей, спасибо. Ты хоть как?» Болон улыбнулся. «Шкура пока без дырок. Я заставил местную шпану ходить на цыпочках и с оглядкой. Буду и дальше держать ее в напряжении». «Кто у них тут командует парадом?» «Местный сопляк, Джо Квазо. Сегодня прибыл еще один тип. Его зовут Лилео и привез с собой добрую сотню головорезов». «Банда Квазо слишком мелка, чтобы причинить мне серьезные неприятности. Лилео — другое дело. но и он прочувствует, почем фунт лиха. Хм, поосторожней с техасскими копами в дневное время, маг. Они крутые парни. Болон кивнул. Спасибо. Я соблюдаю дистанцию безопасности. Опасайся ли, Лео? Я только что получил его досье. Молодой, но уже насквозь прогнивший подонок из Миссисипи. С амбициями и замашками профессионального убийцы. Очень, очень опасный тип. Какова его родословная? Гроза Бурбон-стрит. Пару лет верховодил в районе Белокси. Начал простым боевиком. Возмужал. И выплыл наверх в результате пары спекулятивных сделок с землей, в ходе которых бесспорно исчезли несколько видных боссов организации, контролировавших Южные Штаты. Позже он объявился в Луизиане. В его жилах течет каджунская кровь по матери, мафиози в шестом колене. Его отец был приятелем Хью Лонга, а его дядя – крупный политический деятель в Луизиане. Что на нем висит? Более десятков арестов в Луизиане и Миссисипи. Осужден не был. Болон вздохнул. Окей, он заслужил приличную трепку. Без меня, маг. Ну, разумеется. Болон развернулся на ближайшем перекрестке и поехал обратно. Сколько народу будет у тебя задействовано в облаве? Достаточно. Ты лучше скажи мне, где тебя наверняка не будет. Болон с улыбкой ответил. Со всей определенностью могу сказать, что меня не будет в окрестностях участка Клингмана. Окей, я перекрою другие возможные места. А что будет у Клингмана? Я приглашен туда на вечеринку. Понятно. Надеюсь, сегодня они не собираются взрывать буровые. Собираться и делать разные вещи, ответил Болон. Что ты имеешь в виду? Болон усмехнулся. Только то, что пока боссы не решаются на такие крайние меры. Браньола тяжело вздохнул и переложил портфель Артура Клингмана себе на колени. Болон подъехал к зданию, где располагалась штаб-квартира ФБР в Техасе. Браньола открыл дверь, помедлил и, натянуто улыбнувшись, повернулся к самому отчаянному из всех людей, которых он когда-либо встречал. «Не давай им спуску, сержант! Постарайся сжечь седьмой флаг, ладно? Ни пуха тебе, ни пера!» Он вышел, хлопнув дверцей, и Болон снова остался один на один с ночью. Он знал, что Браньола сам сожжет не один флаг новоявленной республики, прежде чем наступит рассвет. Да, на Техас надвигалась полная драматизма и тревоги ночь, и теперь Болон знал название своей игры. Она называлась «Спасем Техас для нормальных техасцев». Вот что это за игра. Возможно, звучит несколько напыщенно, зато точно соответствует сути. Глава 18. В начале 10-го Порше подкатил к воротам старого далласского особняка. Привратник подошел к машине, чтобы взглянуть на человека, сидящего за рулем. Болон принял угрюмый вид. Прежде чем мафиози смог разобраться в своих сомнениях, Болон обрушил на него настоящий словесный залп. «Боже, я объехал весь город, разыскивая вас, ребята! Здешний проклятый аэропорт, где-то у черта на куличках! До первых бараков этого вшивого города никак не меньше 50 миль, и, честно признаться, я никогда раньше не видел такой плоской, как моя задница, местности. Я уже начал побаиваться, как бы, добравшись до края этой земли, не свалиться вниз». По размерам Техас может потягаться даже с Атлантикой. Ты только посмотри, приятель, на этот гигантский гладкий пустырь. А ваш хреновый городишко, он занимает огромную площадь, простирается черти куда, но в нем ни черта нет, пусто. И по этой голой лысине я катался битых 2 часа. Какого дьявола мы тут делаем в этом паршивом захолустье, дружище? На лице охранника появилась широкая, понимающая ухмылка. Эй! — сказал он дружелюбно. — Да ты ведь еще не видел местных бабенок. Уж поверь мне, у них ты ничего плоского не найдешь. Откуда ты приехал, приятель? — Из Джерси, — ответил Болон. — Мне велено прибыть лично к мистеру Лилео. Но только не говори мне, что его здесь нет. Охранник рассмеялся. — Да здесь он, успокойся. Махнув рукой по направлению к особняку, Он добавил: «Поднимись в дом, только будь осторожен, босс сказали не в духе». Во время разговора взгляд Булана напряженно ощупывал прилегающую к особняку территорию, но охраны нигде не заметил. Мак высунул голову в окно Порше и, понизив тон, поинтересовался: «Слушай, а почему нас собрали в этом старом бараке? Становится горячо?» «И еще как!» — заверил охранник палача. «Поэтому послушай мой совет. Не врывайся к боссу сгоряча и не болтай лишнего, если не хочешь нарваться на неприятности. Понимаешь меня?» Булан все понимал. Он медленно проехал по подъездной дорожке и остановился на лужайке перед домом. На террасу вышли двое парней и, лениво облокотившись о перила, стали наблюдать за парковкой роскошного спортивного Порше. Выйдя из машины, Булан приветливо помахал им рукой и крикнул: «Расслабьтесь, ребята! Из Джерси прибыла великая белая надежда! Теперь вы все можете отправляться спать!» Один из парней помахал ему в ответ и негромко поприветствовал его. Булан обошел вокруг машины и открыл багажник. Накрытая брезентом, там лежала его любимая игрушка — автоматическая винтовка М-16 калибра 7,62 мм, совмещенная с 40-миллиметровым гранатометом М-79, который использовался как средство большой огневой мощи и, в зависимости от обстоятельств, мог стрелять фугасными, осколочными, картечными, дымовыми или газовыми гранатами. Повесив винтовку на грудь, Булан пересек дорожку и вышел на лужайку прямо напротив дома. Неторопливо вкладывая фугасную гранату в казенник М-79, он услышал недоуменный оклик с террасы. «Это еще что такое?» «Настал судный день!» — крикнул в ответ палач. Его палец слегка прикоснулся к спусковому крючку М-16, и с этого момента события стали развиваться с головокружительной быстротой. Короткая очередь просто смела обоих парней с террасы. Булан перевел винтовку левее и тут же выстрелил из гранатомета. Граната ударилась в середину двери, и та исчезла в багровом пламени взрыва. Его оглушительные раскаты еще не отзвучали, когда из-за угла особняка появился бегущий охранник, который, так ничего и не поняв, тут же упал замертво, получив в грудь увесистую порцию свинца. Четким уверенным движением Мак открыл затвор гранатомета и, вложив в казенник гранату зарядом картечи, тут же выстрелил в зияющий дверной проем, в котором еще не осело клубящееся облако пыли и дыма. По идее, этого должно было хватить, чтобы отбить охоту у обитателей дома высунуться наружу. В освещенном окне второго этажа возник чей-то силуэт с пистолетом в руке. Мак резко вскинул винтовку, и в окно полетел фугасный заряд. Граната ударила в стену ниже подоконника и взорвалась с гулким грохотом. Целый простенок вместе с окном и прятавшимся за ним человеком рухнул вниз на цветочную клумбу. В темноте раздался торопливый топот множества ног. Булан выстрелил в том направлении гранатой со следоточивым газом, и вслед за ней выпустил длинную очередь из М-16. Стараясь не выходить из тени, Булан вышагивал вдоль фасада и хладнокровно расстреливал возникающие перед ним фигуры гангстеров. Все вокруг, особняк и прилегающий к нему парк, озарилось пламенем. Повсюду раздавались истошные крики и вопли о помощи. Вокруг особняка то и дело вспыхивала беспорядочная стрельба. Стреляли даже там, где Мака и в помине не было. Булан опустился на колено и открыл по особняку беглый огонь из гранатомета. После нескольких фугасных зарядов он выпустил по гранате со слезоточивым газом в зияющие окна каждого этажа. Гранаты лопались негромким хлопком и окутывались быстро ширящимся облаком белесого газа. Булан полюбовался на своих рук дело и, слегка пригибаясь, побежал к своей машине. Уложив оружие в багажник, он уселся за руль и вихрем рванул с места. Здесь больше делать было нечего. Он выполнил все, что планировал. Нанес мощный молниеносный удар, вызвал панику в стане врага и снова заставил себя бояться. Теперь пора было уносить ноги. Охранник, дежуривший у ворот, бежал в сторону дома, размахивая пистолетом. Мак притормозил, поравнявшись с ним, выскочил из машины и в одно мгновение обезоружил гангстера. Вместо пистолета он вложил ему в ладонь значок снайпера. «Отдай это ли, Лео?» — велел он. «Живому или мертвому?» Солдат остолбенел и, разинув рот, проводил изумленным взглядом Порше, который с визгом покрышек вылетел за ворота и исчез в темноте. Оценить масштабы нанесенного ущерба было невозможно, и, в общем-то, Мак не видел в этом необходимости. Как ни крути, особняку пришел конец. Языки пламени уже метались над верхушками деревьев, озаряя окрестности неверным, колеблющимся светом. Однако фактический урон нельзя было измерить уничтоженной собственностью или количеством пролитой крови. Эти парни явились в Техас воевать, и палач просто преподал им урок, продемонстрировав, как он умеет это делать. И именно в этом заключалась главная ценность его неожиданного налета. «А теперь», — пробормотал Болон, — «сменим колеса на крылья». В ближайшее время война должна была разгореться еще жарче.